над городом встали. В воздухе пахнет грозой. За далекой Нарвской заставой парень идет молодой. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая, встречай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Мы простимся с тобой у порога, ты мне счастья пожелай. Черные силы метутся, ветер нам дует в лицо. За счастье народное бьются отряды рабочих бойцов. Далека ты путь, дорога, выйди же, милая моя. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Мы простимся с тобой у порога, и, быть может, навсегда. Жаркою страстью пылаю, сердцу тревожно в груди. Кто ты? Тебя я не знаю, но наша любовь впереди. Приходи же, друг мой милый, поцелуй меня в уста. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда. И клянусь я тебя до могилы, не забуду никогда.